Глава 5. Абай Рустамов. КПП на въезде в Джохар. Туманное влажное утро. Как всегда у нас в конце августа. Птички-невелички недострелены. Чудом уцелевшие где-то поют. На душе тревожно. Нас досматривает русский ОМОН. У нас специальный рафик с красной надписью. Бэк-лаборатория. Внутри там все как положено. Приборы есть, стол, сидушки. Документы тоже в порядке, все подлинное, но все равно, сами понимаете, прицепиться при желании можно к чему угодно. Смотри, дорогой, и здесь смотри, и за здесь тоже смотри. Я прекрасно говорю по-русски, лучше, чем на родном, акцент сейчас специально делаю, играю тупого водилу, простака, которого только что из аула взяли, посадили за баранку, и он шугается при виде каждого начальника. Умные и шибко грамотные, всегда подозрительны, да и раздражение вызывают. Такой, если обидишь, может и пожаловаться. А тупого всегда легче обобрать. Вот, и играю. Сильный акцент и тупая рожа всегда безотказно срабатывают. Проверено десятки раз. Где хочешь, смотри, полок поднимать надо. Ладно, ладно, ясно с вами. О, мясо. Ага. ОМОНовец открыл цинковый бак, в котором хранятся два барана, зарезанные утром и разделанные на несколько частей. Аппетитное мясо, ничего не скажешь, даже жалко такое отдавать, сами бы съели с удовольствием. Но это специально, для отвода глаза, это уловка такая, тоже проверенная. А что мясо-то у вас того, подозрительное? Нет, скажешь, почему такое жирное? Вы чё, вирус распространять везёте? Бактериологическое оружие типа? «Документы на мясо есть, а?» «Все понятно. Мясо подозрительное. Ха! Я мог бы убить тебя одним движением, голыми руками, жадный гяур, и перещелкать из твоего автомата остальных ментов-ОМОНовцев, в том числе и снайпера на посту прикрытия. И он плохо службу несет. Вылез весь из-за баррикады. Моим бойцам даже и вмешиваться не пришлось бы. Но я терплю. Сегодня у меня особая задача. Я обеспечиваю личные мероприятия самого Хамзы и головой отвечаю за его безопасность. И не пикну, даже если меня ткнут мордой в землю и обыщут с ног до головы. Хотя положить мужчину на землю — тяжкое оскорбление. Пользуйся, гнусный гяур, случаем. Ты даже представить себе не можешь, кого сейчас обираешь. Какой такой вирус, дорогой? Валла-билла, начальник, никакой вирус нет. Совсем хорошее мясо, вон доктор едет, сам проверит такую вещь. Возьми немного, кушай, сам смотри, какой хороший, ну. Не нокай, не запряг. ОМОНовец на предложение реагирует мгновенно, сразу хватает самую здоровую ляжку и тащит из бака. Давай, проезжай, скажи спасибо, доброе сегодня. Салам, читатель, ты, наверное, узнал меня? Это опять я, неуловимый вервольф, ловкий разведчик Абай. Я сразу не представился. Думаю, меня и так легко узнать можно. Салам тебе и машалла, если ты правоверный. Или даже не совсем правоверный, но не русский. Хотя, уже говорил. 4 суток прошло после той филигранной операции. И теперь я в Джохаре со специальным, очень важным заданием. Я сопровождаю Хамзу, он справа сидит. На месте старшего мужчины. Сегодня я отвечаю за его безопасность. И обычно Хамза перемещается со своим личным телохранителем, Наврузом, которого все, кто его знает, страшно уважают и побаиваются. Это вообще чудо, а не человек. Небольшого роста, худой, глаза глубоко посажены. Мелкий такой турок, молчаливый и спокойный, как робот. Стреляет на шорох, голыми руками может убить целый взвод. Опасность чует за километр, интуиция у него просто чудовищная. Но 5 суток назад с ним произошла маленькая неприятность. За день до того, как мы порвали на части колонну федералов, Хамза ездил на небольшое мероприятие с людьми султана Абдуллаева и имел в этом мероприятии свой интерес. Один федерал его заинтересовал, об этом как-нибудь позже расскажу, и попали они там в переделку, совершенно неожиданно, как говорят. На ровном месте споткнулись. Все маджахеды султана стали шахидами. Мясорубка там была, словами не описать. а Хамзу спас Навруз, каким-то чудом сумел выскочить на джипе из кровавой метели, хотя получил 3 ранения. Ранения не тяжелые, но пока добирались до базы, сильно истек кровью. Сейчас лежит, сил набирается. Со мной Ваха и Мавсар, мои личные телохранители. Пулеметов сейчас у них нет, но они мастера на все руки, и под поликом у нас спрятано оружие и гранаты. Если что, мы такой вот блокпост и без оружия уничтожим, голыми руками. Я всегда предлагаю на постах поднять полик. Как русские говорят, рожен лезу, и это всегда проходит. Зачем поднимать, если горец сам предлагает? Опытные федералы, что стоят на блокпостах, знают, что мой народ не умеет врать. Чеченец, если врать приходится, сразу себя выдает, глаза прячет, краснеет, суетится, потому что это противно его природе. Другое дело, те, которые в русских городах долго живут, как я, например, из них такие артисты получаются, любо-дорого. Отдав фляжку, мы едем дальше. Джахар, город моего детства, лежит в руинах. Дорога вся разворочена гусеницами танков и самоходок. Повсюду воронки, бетонные блоки и сваренные рельсы. Противотаранные ежи. Кругом развалины, мертвые остовы многоэтажек. Кое-где сохранились чудом уцелевшие дома, в которых ютятся мои несчастные соплеменники. Сердце обливается кровью при виде этой картины. Что может испытывать нормальный человек по отношению к тем, кто сделал такое с его домом? Да, мы обреки, бандиты и варвары, но представьте себя на нашем месте. Если бы русские разбомбили ваш Копенгаген или Лондон до древнегреческого ландшафта, поставили бы по перекресткам блокпосты, на которых каждого нашего мужчину клали бы лицом на землю и брали дань с каждой мужчины и сказали бы: «Мы вот так вам помогаем, хотим, чтобы вы жили мирно, по нашей русской конституции». А перед этим не забудьте, что русские 2,5 столетия назад вторглись на вашу землю и насильно присоединили ее к своей территории. И 2,5 столетия вы непрерывно с ними воевали, потому что они безжалостно и жестоко заливали кровью любую вашу попытку к независимости. Вы как, стали бы их любить после этого? Хе, думаю, если вы не мазохисты, то не стали бы. Вот и мы тоже. У нас каждый ребенок, едва начав понимать себя в этом мире, наизусть знает каждую веху этой истории и твердо знает, кто главный враг нашего народа. Вот такие дела, уважаемый читатель, поэтому основа наших отношений всегда будет вечной и постоянной. Набеги, война, работорговля и всяческий подрыв экономики огромной империи, некогда купировавшей наш горный свободный народ. Только так и никак иначе. Мы всегда будем жить по адатам, а их конституцию в рот имели. И кто писал ее, тоже имели. И ручку, и бумагу, и стол, на котором ее писали. Это конституция свиней и трусов, которые привыкли быть рабами и без этого не могут. Знаете, у свиней бывают солитеры. Свинья вообще нечистое животное, поэтому мы ее не едим. А кто ее ест, сам становится свиньей, как русские. Свинья тупая. Она сама никогда не догадается, что у нее солитер, будет хрюкать себе и жрать, что попало. Ей ветеринар нужен, чтобы убрать солитера. Так вот, мы Нохчи, это большой солитер России, который будет вечно сосать ее больную плоть. Пока не придет ветеринар и не поможет ей навсегда избавиться от этого солитера. А если не придет, она скоро сдохнет от этого. Ух, красиво сказал, даже сам удивился. Ладно. Давайте по делу, а то я об этом могу часами говорить. Сами знаете, у кого что болит, тот о том и говорит. Итак, мы везем Хамзу. У него сегодня в Джахаре 2 мероприятия. Какие, узнаете позже. Сейчас расскажу, то он вообще такой, и какие у нас с ним отношения. Хамза, турецкий резидент, большой человек, огромными деньгами ворочает. У нас здесь на него целый полк пашет. Хамза торчит на Кавказе с 91-го года, уже 11 лет. Он страшно умный, настоящий стратег и полиглот. По-чеченски говорит, как настоящий Нохчо. По-русски, как рязанский Ванька, как родной знает аварский. Ему где-то слегка за 40. Он такой округлый, на вид очень добродушный и простой. Такой деревенский уволень простофиля. А еще он рыжий и голубоглазый. Русские его обычно не обыскивают, и относятся к нему хорошо, потому что у него классная легенда и отличные документы. По легенде, Хамза – врач санэпиднабзора. У нас с 93-го часто бывают эпидемии и всякая зараза, так что такому врачу везде дело есть. Всюду можно проехать, не вызывая подозрений. Кроме того, по паспорту он аварец и прописан в Махачкале. Это вообще здорово выручает. Русские к дагам относятся нормально. Несмотря на такую удобную легенду, Хамза не рискует и никогда не носит оружие. Общаясь с ним, я понял, что в случае чего он предпочтет умереть от руки случайных отморозков, чем скрыться. Кремень не человек. Я прекрасно понимаю, что кончика его родового кинжала не стою. Основная база Хамзы – отряд султана Абдуллаева. Султан, конечно, имеет свой отдельный бизнес, как и все уважаемые люди, но в основном кушает из рук Хамзы. Я раньше тоже был в отряде султана, зарабатывал там вес, командовал людьми, и резидент взял меня к себе. Только тщательно присмотревшись и поняв, что я этого стою, теперь я правая рука резидента. Шеф мой правильно строит свои отношения с людьми. Своим подчиненным он не только платит деньги, но и обеспечивает надежные тыли перспективы. Вот у меня, например, есть в Анталии собственный дом, в котором уже 2 года живет моя семья, и имеются неплохие счета в 3 европейских банках. У меня и в Новых Мытагах дом есть, но это так, временная база. Там живет моя 2-я жена, молодая, горячая чеченка. Но это так не у всех. Это только у избранных, самых преданных и достойных. Я с Хамзой давно, работаю на него с середины 96-го года и неоднократно доказал, что стою вложенных в меня денег и доверия. Сначала я был на побегушках, потом полгода учился в Анкаре, в разведывательно-диверсионном учебном центре. И только после этого мне стали поручать ответственные дела и посвящать в некоторые секреты. Рашид и Руслан, мои боевые братья, прилежно работают в том же направлении. Если будет на то воля Аллаха, в следующем году они также начнут строить свои дома в Анталии. Только чуть попроще, чем у меня, и в другом районе. Ха! Каждому по заслугам. Это очень правильный принцип. И вообще, каждый вервольф знает, что он может рассчитывать на достойную жизнь, если в поте лица будет заниматься ратным трудом. Мой пример убедителен. Кем я был, кем стал. Был никем, стал уважаемым человеком, при виде которого молодые маджахеды вскакивают, как солдаты при виде генерала. Султан давным-давно уже мне распоряжений не отдает и беседует как с равным, понимает, что я совсем в другой сфере. Хотя это не главное. Главное – крепкий, надежный тыл. Можно работать, не покладая рук, потом поехать отдохнуть как человек, в безопасности, в окружении братьев-мусульман. Затем вернуться на многострадальную родину и снова ринуться в бой, не жалея своей крови и самой жизни. Ух, много правильных слов наговорил. Вам, наверное, скучно стало? Вервольф, это Хамза придумал. Основная его задача здесь у нас – это агентурная работа, идеологические диверсии. Мое подразделение как раз такими диверсиями и занимается. Конечная цель турков, как я понял, это выкинуть Россию с Кавказа и организовать там мусульманский имамат. В свою пользу, понятное дело, Иран здесь ни при чем. С нашими целями на данном этапе это не расходится, потому мы оказываем им всестороннюю помощь и поддержку. Пока оказываем, там дальше видно будет. Что это за идеологические диверсии такие? Чуть позже узнаете. Начало одного такого мероприятия вы уже видели, когда мы порвали на куски русскую колонну у села национал-предателей и ликвидировали хитрого генерала. Сегодня, если будет на то воля Аллаха, увидите продолжение. А вообще, если попросту объяснять, все это мы делаем для поддержания наших уважаемых соплеменников в тонусе. Простой народ в массе своей, тупой и инертный, он в принципе устал от постоянной войны и хочет передышки. Поэтому многие готовы на перемирие. А это неправильно. Война должна быть непрерывной и беспощадной, чтобы вся мировая общественность и самые тупые русские наконец поняли. От этого народа толку все равно не будет. Его можно либо уничтожить, либо отпустить из состава России навсегда. Вот такие дела, уважаемый читатель. без приключений прискочив по Маяковскому три блокпоста, сразу за площадью трех дураков, сворачиваем направо и окольными путями пробираемся в заводской район. Туда проще было ехать по Маяковского, никуда не сворачивая, но Хамза так не хочет, опасается, как бы не подцепить хвост. Я вежливо молчу и кручу баранку, как приказали. Откуда, спрашивается, здесь хвост? Мне кажется, Хамза перестраховывается. Машин в городе немного, и тачку с федералами мы бы за версту вычислили. С другой стороны, резидента можно понять. Он делает большое дело, от него зависят десятки и сотни жизней отличных маджахедов, и тут нельзя допустить даже малейшей ошибки. Так что лучше немного перестраховаться, чем потом совсем без головы ходить. Хе, это такой бодрый утренний юмор. И смотрев улицу, мы заезжаем во двор одного из хорошо сохранившихся домов. Тут нас уже ждут. Хозяева дома, старый хромой казбек с сыновьями, приветствуют нас и зовут за стол. Но мы вежливо отказываемся, оставляем Ваху с Мавсером во дворе, берем керосинку и спускаемся в подвал. Дела прежде всего.